Когда сектанты содержались в Воронеже, то 7 человек однодворцев сами явились в консисторию и объявили, что они также сектанты, прося, чтобы их присоединили к своим. На допросе скрыли происхождение своей секты и учителей. Только один однодворец Жорнаклев показал, что в 1765 году ездил к гореловскому церковнику Кирилле Петрову для научения Божественному Писанию, где нашел 8 человек однодворцев, и один из них, Побирахин, сидел в переднем углу, а прочие стояли и пели 14 главу пророчества Захария и псалмы. Побирахин толковал им Петя и говорил, что не должно поклоняться образам, должно поклоняться человеку, созданному по образу и подобию Божию, вследствие чего все поклонялись Побирахину, называя его радостью. Участь сектантов была решена так. Мужчин велено отдать в военную службу, детей в гарнизонные школы, откуда разместить по полкам, женщин оставить при мужьях наравне с другими солдатскими женами, а вдов и девиц раздать по однодворцам и крестьянам в работницы. Последствию сектантов оказалось много. Мы видели, как следственная комиссия окончила свое дело о Пыскорском архимандрите и Усте, какие вопиющие дела нашла она в богатом монастыре. Сенат, рассмотрев доклад комиссии, нашел, что хотя обвинения и преувеличены, однако и Уст, и другие монахи и мирские служители достойны наказания за самовольное перестраивание монастыря и растрату монастырской денежной суммы, также и за другие поступки. Но прежде приговора все обстоятельства дела были сообщены синоду, который один имел право снять духовный чин. Синод отвечал, что он, сообразуясь с милостивыми указаниями императрицы, не признал Иуста и других духовных лиц ни одного достойным лишения духовного чина, тем менее какого-либо другого наказания или денежного взыскания в рассуждении, что они уже и прежде за те их вины от синода духовным образом наказываемы и смиряемы были, и теперь синод может присудить только некоторых к понижению чинов. Сенат признал себя невозможным приступить к осуждению людей, оправданных синодом, и решил представить доклад императрице. Относительно областного управления в первой половине 1767 года были замечательны следующие явления. Казанский губернатор донес, что помещики Сызранского уезда и Сызранский магистрат просят об определении к ним воеводы капитана Ивана Дмитриева, который и определен им губернатором, но сенат уже назначил другого. Кадымские помещики подали челобитную об отрешении воеводы их Метлина и служителей воеводской канцелярии. Сенат приказал передать дело воронежскому губернатору. Комиссия о коммерции прислала в Сенат доношение, в котором прописывала частное известие, что оренбургский губернаторский товарищ Муравьев просит о переводе его из того места в другое. А напротив того статский советник Рычков просит об определении его на место. Комиссия на основании этого частного известия представляла Сенату, не благоволено ль будет Муравьева перевесть в другое место, а в Оренбург губернаторским товарищам определить Рычкова как знатока тамошней коммерции, доказательством чего служат поступившие от него в комиссию письменные примечания. Сенат оскорбился таким вмешательством комиссии в назначение высших должностных лиц и приказал доношение комиссии отослать ей назад с таким объявлением, что хотя и желание Муравьева быть в другом месте в Сенат представлено уже и вступило, однако по нему решение еще не последовало. И так как определение в губернаторские товарищи поручено императрицею в исключительное усмотрение и попечение Сената, то и надобно дождаться, пока от него последует сходное с государственную пользу решение. Что комиссии о коммерции немало не принадлежит. Что же касается отзыва ее о знании Рычковым коммерческих дел, то об этом сообщить Герольдии для сведения о том при случае, когда этот Рычков представлен будет для определения к каким-либо делам. Еще в 1764 году, 11 октября, с целью сократить расходы на жалование воеводам и канцеляристам, велено было губернаторам рассмотреть каждому в своей губернии положенные в штаты города и которые имеют уезды, заключающие не свыше 10 тысяч душ, такие приписать по удобству к другим городам, или же, соединя 2, 3 и 4 таких уезда вместе, приписать к одному городу. Наблюдая, чтоб вновь учрежденная воеводская канцелярия была в середине всего соединенного уезда, и чтоб такие уезды по соединении не превосходили 30 тысяч душ. Сделать такое расписание, чтобы каждое жительство по возможности приписано было в уезд к ближайшему городу, чтобы никто из жителей не имел напрасного затруднения за всякими делами и нуждами ходить в дальний город. Только теперь, в 1767 году, Сенат мог рассмотреть губернаторские донесения и решил поднести доклад о таких распоряжениях. Первое. В Московской губернии, в Юрьеве Польском, по малости уезда, 27 811 душ, провинциальному правлению не быть, а только воеводскому, приписав этот город к провинции Переяславля-Залесского, причем из бывшей Юрьевской провинции города Шую и Луг причислить к Суздальской провинции поблизости. Город Борисов переименовать в Слободу, в Звенигороде за малостью поселения воеводскому правлению не быть, а учредить комиссарство, Рязанской провинции в городах Сапожке, Печерниках и Гремячеве воеводскому правлению не быть, в Сапожке учредить комиссарство, а в других никакому правлению не быть, приписать Печерники к Пронску, а Гремячев к Михайлову. Тульской провинции в Дядилове и Богородицке никакому правлению не быть. Кинешму с уездом исключить из Ярославской провинции и приписать к Костромской, Калужской провинции в городе Адоеве учредить комиссарство и приписать его к Тульской провинции.